судя по тому, что инквизитор так нас и не почтил своим визитом, он жив. Обижаете, хозяин? Я ему ничего не сделал, лишь попросил его принести свет истины в мою заблудшую душу. Конечно, он вначале пытался убежать, но у него это не получилось. Я всегда знал, что мой хозяин самый проницательный хозяин в мире. Мне послышалась в твоем голосе ирония, не мой. Возможно, место моего самого верного зомби может занять и Папай. Сзади, где сидел Папай и лидер, донеслось молчаливое удовлетворение. Но, как вы правильно заметили, хозяин, он не успел убежать. Как ни в чем не бывало, продолжил скоростной зомби. Вначале он не хотел говорить, но я смог его переубедить. Он много рассказал о религии, об аде, рае, боге и многих других вещах. Но мне запомнилось кое-что другое. Гордыня, скупость, зависть, гнев, похоть, обжорство, лень или уныние – это те семь смертных грехов, которым подвержены практически все люди. Это и делает нас людьми. Так к чему ты ведешь? Правильно, людьми. Но мы не люди, хозяин. Мы не чувствуем гордыни. Для нас есть еда и наши братья. Ну, в нашем случае еще вы хозяин. Более сильные братья не гордятся своей силой, они просто убивают. Скупость опять же не коснулась нас. Мне не жалко дать свое брату зомби убить парочку своих людей. Вас людей много, хватит на всех. Надо признать, я испытываю двойственные эмоции. Признался Сергей. С одной стороны, я хочу избавить мир от присутствия столь опасного существа, как ты. С другой, мне и впрямь интересно, что дальше. Зависть. Не мой замер. Ну разве что чуть-чуть. Лидер определенно мне завидует. Яростный взрыв был ему ответом. А как же гнев? Тут согласен. Немой покаянно кивнул. Эту эмоцию мы часто испытываем. Но не может же даже такой идеал, как наша раса, совсем не иметь отрицательных качеств. Зато похоть нам совершенно незнакома. Ваша человеческая страсть к размножению с нашей стороны выглядит довольно глупо. Я смотрю, ты узнал даже эту особенность. Да, мне была интересна эта тема. Избавь меня от подробностей. Обжорство. Тут ты опять в пролете. Не совсем, хозяин. Да, наши младшие братья одержимы желанием свежей плоти. Но чем сильнее мы становимся, тем нам проще контролировать это желание. Ладно, будем считать, ты отбрехался. Что там еще осталось? Лень и уныние. И надо признать, мы очень продуктивная раса. Мы готовы уничтожать всех вокруг 24 часа, 7 дней в неделю. Коль уж надо, значит надо. В этом деле лень для нас несущественна. Уныние же просто незнакомо. Если человек попадет в безвыходную ситуацию, он скорее всего сдастся. Мы же будем пытаться выбраться, не обращая внимания на бесполезность наших действий. Не самая умная черта, разве нет? Такие уж мы есть. Философски пожал плечами Немой, заставив Сергея осечься. Иногда Немой вел себя слишком уж по-человечески, особенно когда повторял человеческие жесты. Правда, мужчина тут же выругался, когда поймал хитрый взгляд зомби. Чрезмерно умный мертвец в очередной раз специально повел себя именно так, дабы сбить кого-то с толку. Знаешь, Немой, я когда-нибудь пересмотрю твою полезность и подчиню кого-то не столь умного, как ты, и будете иметь с кем-то настолько же тупым, как, например, лидер. Сзади потянуло вполне ощутимой жаждой убийства. Сергей хмыкнул и мысленно отправил Немому пожелание не мешать. Сообразительный зомби знал, когда можно донимать некроманта, а когда лучше ему не мешать. Сейчас был как раз этот момент. Для раскачки Папая требовалось найти достаточно сильное существо, дабы оно с гарантией дало уровень, но при этом недостаточно быстрое, чтобы нарезать силового зомби на кебаб. Сделать это оказалось не так уж и просто. Мутировавшие звери в большинстве своем делились на несколько доминирующих типов. Скоростные, стайные и очень сильные. По первым Папай имел шанс просто не попасть. Список мутантов и иномирных существ был столь велик, что не имело никакого смысла их перечислять. Летающие, бегающие, прыгающие и парящие. С броней и без. Более-менее разумные и просто звери. Стайные выглядели предпочтительнее. Но у них был свой минус в маленьком размере опыта с единичного представителя. Видя же смерть товарищей по стае, очень многие виды предпочитали делать ноги. Чрезмерная храбрость была глупостью в новом мире. Даже для безмозглых животных. Для борьбы с ними требовались навыки, позволяющие накрывать значительные территории, убивая твари десятками и сотнями. Вот только даже тут существовали стаи, против которых не рисковал выходить не то что ни один системщик, но даже целые армии. К примеру, стая летающих хищных призрачных насекомых. Невероятно быстрое огромное облако смертельно опасных существ, смутно напоминающих раз в 10 увеличенных шершней. Эти маленькие монстры жили лишь в одном единственном стабильном осколке. Вылететь они, к счастью, из него не могли, так как воздух Земли был для них смертелен. Но это не мешало им вполне успешно убивать все живое, что имело глупость зайти к ним внутрь. Невероятная скорость, острота жвал и жал, яд и самое главное, умение игнорировать физические и магические воздействия на протяжении пары секунд. Они попросту входили в состояние, в котором игнорировали любой урон, подлетали к своим жертвам и разрывали тех за пару секунд. Несколько групп системщиков имело глупость сунуться на этот осколок в надежде уничтожить ядро осколка. Мир прах у тех глупцов. Оставались лишь очень сильные чудовища, невероятно прочные, в основном живущие по одному. Эти существа обладали целым рядом атакующих способностей и внушающие уважение силой и здоровьем. Конечно, если Папаю бы помогали Сергей, Немой и лидер, то все стало бы значительно проще. Но беда была в том, что Папай должен был сделать основную часть работы сам. Без помощи куда более сильных товарищей, дабы получить весь опыт, а не малую часть. И здесь начинались проблемы. Найти мутанта подходящих характеристик было совсем непросто. Однако пара знакомств среди руководства охотников и люди Дэна все же нашли нужное существо. Точнее, они нашли тех, кто знает, где искать этого монстра. Небольшое поселение выживших. На пару сотен человек, раньше занимающих поставкой мяса в Поднебесную. После захвата власти для них практически ничего не поменялось. Большие поселения все так же требовали поставки еды и готовы были платить оружием и защитой от бандитов и чрезмерно сильных тварей. Вскоре стали виднеться первые знаки этого поселения, наколотые на арматуры головы различных монстров. Еще одно постапокалиптическое нововведение. Таким образом поселения давали понять другим выжившим свою силу и мощь. Чем больше и серьезнее выставленные трофеи, тем серьезнее люди их заработавшие. Самые дорогие из них висели сразу возле стен или вообще на них. Никто не хотел, чтобы столь тяжело доставшиеся трофеи были украдены. Судя по тому, что Сергей мог видеть, это место было далеко не самым воинственным. В основном на кольях висели сгнившие головы стайных монстров, что было скорее сомнительным, чем опасным. Лишь пара оскаленных пастей вожаков огненных волков чуть примирил Сергея с действительностью. Это значило, что здесь все же есть более-менее сильные системщики. Глава 9. Элли, ты вернулась. На улицу высыпалась целая гурьба детей, которые радостно окружили одетую в военную форму девушку. Знающий взгляд тут же бы подметил сразу два трофея. На левом и на правом плече, соответственно. Обработанный как хвост насекомоподобного вожака ледяных крыс спускался вниз аж до талии, и перья гигантской птицы, прикрывающие всю правую половину тела. Перья последние являлись невероятно ценными, так как даже после смерти своей хозяйки могли сдерживать слабые стихийные плетения и удары чистой маны, что так любили использовать мутанты. Сурово выглядящая девушка, имеющая пару небольших шрамов под глазом, тепло улыбнулась обступившим ее детям. «Элли, как охота? А кого ты убила на этот раз? Элли, самая крутая!» Вал вопросов, казалось, погреб девушку под собой. Но она ловко перевела взгляд с себя на пару игрушек, которые она вытащила из рюкзака. Счастливо пищащая гурьба захлестнула пару кукол и несколько машинок. «Слишком уж ты их балуешь», — раздался недовольный голос из-за спины охотницы. «Рой, ты слишком строг». Девушка тепло улыбнулась пожилому, прихрамывающему мужчине. «Наш мир жесток. Я хочу, чтобы эти дети играли и веселились. Но действительность беспощадна. Они должны тренироваться и учиться, дабы встретить завтрашний день хотя бы в мнимом чувстве безопасности. Ты прав, Рой, но я все же считаю, что у них должно быть детство, и я потрачу все свои силы, дабы с ними ничего не случилось, как и все мы, Элли, как и все мы. Но иногда, дорогая, все идет не так, как мы планируем». Он скорчил рожу и ожег взглядом свою искалеченную ногу. «Рой, не вини себя, нам всем плевать на твою травму. Это именно ты собрал нас всех, организовал это место, и лишь благодаря тебе мы все еще живы. Не может быть и речи о твоей замене. Если что, я готова лично таскать тебя на своих плечах, чтобы ты своими мудрыми ремарками заставлял всех двигаться». Седой мужчина тихо засмеялся. «Это было бы глупо с моей стороны, кататься на самом сильном нашем системщике. Что? А будь я слабым, значит катался». Преувеличенно возмущенно воскликнула девушка. «Естественно, ты бы у меня все ноги стерла, развозя меня вокруг. Ах так, сейчас посмотрим. Эй, ты че удумала? А ну отошла!» Всполошился Рой, заметив смешинку в глазах Элли, и предостерегающе сделал шаг в сторону. «Я всего лишь покажу тебе, каково это иметь возможность кататься на чужих плечах. Элеонора, не сметь приближаться к главе поселения. За нарушение приказа будут самые строгие взыскания. Не сопротивляйся, я, глава, Элеонора». Разведчики заметили приближающийся грузовик. Судя по знакам на машине, это Ньюленд. Привычную пикировку нарушил крик командира охраны периметра. «Твою ж, хорошее настроение мигом исчезло, сменившись нехорошим опасением. Что они тут забыли так рано? Мы буквально пару дней назад отправили последнюю партию мяса. Жилы порвали, но собрали и так увеличившуюся норму. Поднебесная захвачена, так что рекруты им тоже не нужны. Что они тут забыли? Хотела бы я тоже это знать». Мрачно процедила девушка, рванув к воротам. Сзади, скрипя зубами и тихо постанывая, быстрым шагом ковылял глава поселения. Девушка заставила себя сдержать шаг. Она не хотела, чтобы человек, который столько для нее сделал, мучился от нестерпимой боли, пытаясь поспеть вслед за ней. Она знала, что он был слишком гордым, чтобы признаться в своей слабости и уж тем более, чтобы сдаться. Поэтому он будет страдать, но насиловать свою искалеченную ногу. Рой, поравнявшись с ней, издал еле слышный облегченный вздох. Элли незаметно закатила глаза. Для ее улучшенного системой тела не составило никакого труда слышать тяжелое дыхание. На грубо сколоченную лестницу Рой посмотрел, как на сконструировано лично для него орудие пыток, но без лишних слов полез наверх. Этим он Элли и нравился. Тем, что был готов встречать любое, даже самое страшное препятствие, без всяких стенаний и жалоб. Именно на таких людях держались остатки человечества. Ждать грузовик пришлось недолго. Разведчики передавали сигнал посредством специальных сигнальных флажков и четкой системой шифрования. «Адское дерьмо!» — крепко выругался седой глава, смотря вдаль, видя выходящего из машины человека. «Вот же ж, господа, срань!» Этим выражением он поприветствовал выбирающихся из кузова мертвецов. Несмотря на то, что Элли часто попрекала главу их маленькой общины за постоянную ругань, сейчас она была полностью согласна. Апокалипсис — дрянное время. Люди умирали, люди умирают и люди будут умирать. Из-за осколков и нестабильных аномалий, вырвавшихся из своих обычных зон расположений. Мутантов, изредка совершавших налеты на человеческие общины. Зомби, число нападений которых росло с каждой неделей. Опасности не то чтобы уменьшались. Нет, они лишь росли, собирая урожай жертв. Однако все перечисленное было очевидными врагами, тем, с чем предстояло смириться или научиться бороться. Но было и то, что большинство людей считало настоящим безумием. Те, системщики или обычные люди, что, потакая своим целям или жажде власти, устраивали самые настоящие войны, убивая тех немногих людей, что умудрялись выжить в и так паскудных условиях. Они словно адские псы рыскали по разоренной концом света земле, рвя глотки друг другу и всем вокруг. Их жажда крови толкала их на захватнические рейды и бандитские погромы. Там, где люди должно были объединиться и сплотиться перед целым миром, они словно бешеные шакалы разобщали всех вокруг и сеяли семена ненависти. Ньюленд и Поднебесная. Два гиганта, что схватились насмерть, круша своими ударами правых и виноватых. Маленькие поселения, вроде их с Роем, стали разменной монетой в большой игре суперпоселений. Иногда боевые группы уничтожали целые общины с одной лишь целью, дабы те не достались противнику. Другие насильно вербовали все взрослое население в солдаты, угоняя единственных защитников в кровавые бойни, из которых мало кто возвращался. Никого не интересовало, как женщины и дети будут встречать нападения стай мутантов, бандитов или кого пострашнее. Ходи слухи о бандах самых настоящих каннибалах, а уж о ужасах, что оставляла за собой осатаневшая солдатня после захвата очередного поселения, ходили слухи страшнее другого. За каждым из таких нападений виднелись покрытые кровью лапы сильнейших из системщиков. Мелкие поселения не особо разделяли их. Ньюленд или Поднебесная, не все ли равно, Кто отнимет у тебя последнее или прервет твою жизнь и всех, кто тебе дорог? Их ненавидели и боялись, но это была бессильная злость, ведь они не могли ничего им сделать. Даже если бы они смогли бы уничтожить один отряд, на его место вернулось бы уже два. Причем на этот раз с четким приказом, не щадить никого. Прецеденты уже были, и маленькие поселения выучили жестокий урок. Общине охотников Роя повезло пройти по краю этой войны. Будучи бескровно присоединенными к Нью-Ленду в начале, они так и оставались верными им до конца. Из их поселения не рекрутировали бойцов, что, правда, компенсировали огромными поставками мяса. Многие отличные охотники нашли свою смерть в попытках выполнить непомерные запросы поселения гиганта. Элли помнила их всех, тех улыбчивых парней и девушек, что с усталыми лицами отправлялись в кишащий мутантами город и больше не возвращались. С многими из них она дружила, теперь же они были мертвы. А один из уродов, что был за это ответственен, все еще жив. И судя по его виду, отлично себя чувствует. Это было несправедливо, Элли. Из размышлений девушку вырвал обеспокоенный голос Роя. Мужчина настороженно смотрел ей в лицо. Элли, прошу тебя, не делай глупостей. Я отлично знаю, что ты сейчас чувствуешь. Проклятье, всем мы это чувствуем. Но Бога ради, послушай старика, не смей что-нибудь отчебучить. Это долбанный властитель мертвых. Конечно, он не был замечен за бессмысленными убийствами мирных людей, да и в карающих акциях, насколько мне известно, не участвовал. Но то, что он грибанный псих, сходится во мнении все. Этот человек послал совет, на секундочку, кучу грибанных системщиков выше 20 уровня. И он все еще жив. Это что-то, да значит, не зли его, Элли. Прошу тебя, и не собиралась, за кого ты меня держишь. Оскорбленно фыркнула девушка, неловко отведя взгляд. Ну-ну, ее игра не обманула мужчину. Элли, да, ты недавно достигла 20 уровня. Я не знаю никого в ближайших поселениях, кто смог добиться чего-то подобного. Но пойми, ты всегда охотилась лишь на мутантов, ты почти никогда не убивала людей. Но Рой, я уже убивала. Вспомни, тех уродов, что думали смогут заставить нас платить им дань. Не перебивай. Скольких ты убила? 5. Или может 6? 6. Тихо сказала девушка. Она внезапно почувствовала себя неловко. Гордиться смертями других людей показалось ей чем-то неправильным. А этот монстр, Рой махнул рукой за ворота, убивал людей не то что десятками. На его счету уже сотни. Он не убивает мутантов и зомби, дабы обычные люди смогли жить. Если ты охотник на мутантов, то он охотник на людей. Для него мы с тобой дичь. И уж поверь, он отлично знает, как справиться с самой разнообразной дичью. Поэтому пообещай мне, что ты ни словом, ни делом не будешь его задирать. Хорошо, обещаю. Сдалась Филли, мрачно смотря на стоявшего возле ворот убийцу. Черные доспехи, кружащиеся вокруг мертвые твари, витавшие вокруг призраки. Опасно выглядящие мечи и шипастая цепь выглядели так, словно бы кто-то поставил себе цель слепить насквозь шаблонного фантазийного злодея. И это у кого-то даже получилось. Жалко, что это не кино и не книжка, подумала Элли. Я тогда бы обязательно накатала бы гневный отзыв и отрицательную рецензию за столь явное отсутствие воображения. Эх, надо быстрее открывать, вздохнул Рой. Сомневаюсь, что он постоит и уйдет нахрен. Эй, открывайте ворота. Не видите? Важный гость прибыл. Скрипя и кашляя затарахтели генераторы, запуская привод огромных металлических ворот. Некромант, забравшись обратно в машину, перегнал ее внутрь поселения. Встречать столь ожидаемого гостя вышел лично Рой, Элли и еще пара охотников из охраны поселения. Глава сомневался, что это что-то изменит в возможном столкновении, но марку следовало держать. К тому же, он успокаивал себя тем, что если бы Нью-Ленд решил их уничтожить, кроме властителя здесь была бы военная техника и целая армия солдат. Думать о том, что кто-то посчитал, что хватит лишь некроманта, он решительно не хотел. Некромант захлопнул дверь и повернулся к встречающей комиссии. «Рады приветствовать вас в нашем поселении. Я Рой Хилл, глава этого поселения. Это Элеонора, наш главный охотник», — глава представил Элли. Тарвана кивнула, упорно смотря куда-то в сторону, что, правда, не мешало ей контролировать все движения рыцаря. «Сергей Некрасов», — гулко представился властитель. Судя по его дальнейшему молчанию, он не собирался продолжать. «Уважаемый Сергей, для нас честь принять вас в нашем поселении. Однако, не сочтите за грубость, но зачем вы прибыли к нам? Мы вовремя отправили партию мяса. Или она до вас не дошла, или Нью-Лэнд повысил норму мяса. Уважаемый Сергей, прошу извинить нас, но мы сейчас не в состоянии предоставить вам еще. У нас остался самый минимум необходимый лишь для нашего собственного выживания». Элли громко скрипнула зубами. Ее выводило из себя наблюдение за тем, как обычно уверенный в себе Рой унижается, лебезя перед этим, убийцей. Даже манера разговора изменилась. Элли никогда не могла даже представить подобный тон у главы поселения. Эта сцена казалась ей почти что святотатством перед всем, во что она верила. «Хватит!» – прервал этот лепет некромант. «Я прибыл сюда по личным вопросам. Мне стало известно, что лишь у вас смогли выследить и узнать, где сейчас находится логово коллекционера. Я хочу получить проводника, который проведет меня прямо к нему». Глава 10. Коллекционер. Элли странно посмотрела на системщика. «А что вы хотите с ним сделать?» Теперь уже властитель не нашелся, что сказать. «Я собираюсь его убить. Или, по-вашему, есть еще какие-то варианты? Откуда мне знать?» Язвительно хмыкнула девушка. «Мы шлем просьбы о помощи уже чуть ли не 3 месяца. От лап этого монстра погибло лишь в нашем поселении 10 человек, а если сложить всех жертв, то выйдет больше 100. Так что я не знаю. Может, вы его просто посмотреть приехали? Как там это называется? Сафари?» Рой предостерегающе положил руку на плечо Элли и крепко сжал. Ему совершенно нравилось, куда начал заходить разговор. Повисла напряженная тишина. Прислушивающиеся к разговору окружающие замерли, боясь вздохнуть. Все ждали ответа на столь наглое высказывание. Внезапно некромант весело хмыкнул. «Элли, верно. Скажи ты мне что-то подобное 2 месяца назад, и я был бы вынужден заставить тебя пожалеть о твоих опрометчивых словах». «Тихо!» — резко оборвал он ее зарождающийся протест. «Как я вижу, ты безусловно сильна. Но можешь ли ты сказать это о других людях в этом поселении?» В голосе мужчины можно было без труда почувствовать предостережение. И в этот раз Элли промолчала. Она не была готова рисковать теми людьми, что за все эти месяцы стали ей почти второй семьей. Однако, сейчас совсем другое время, и я больше не обязан изображать всемирное зло. Ну а раз так, считайте, что ваши мольбы все же достигли нашего любимого совета, и они все же прислали помощь. Я так понимаю, вы знаете о коллекционере. Следовательно, можете о нем рассказать чуть больше, чем известно мне. Поэтому, может, мы перейдем в место, более подходящее для обсуждения. Конечно, конечно, засуетился Рой. Следуйте, пожалуйста, за мной. Он быстро похромал к одному из уцелевших строений. Властитель вместе со своей свитой, провожаемый сотнями любопытных глаз, двинулся следом. Их главный зал никак не впечатлил чужака. Да и что его может впечатлить? У нас все просто, а он птица другого полета. Говорят, в Нью-Лэнде работает сразу 10 ресторанов и других развлекательных заведений. Жируют сволочи на нашей крови. Они расселись на стульях вокруг стола. Некромант откинулся на спинку, внимательно смотря на 2 сидящих напротив него людей. Элли почувствовала себя словно на экзамене. «Элли, пожалуйста». Рой посмотрел на девушку. «Коллекционер – это огромная тварь, бывшая ранее гориллой в Нью-Йоркском зоопарке. Ну или эта тварь невероятно сильно похожа на наших, земных горилл. Высотой она чуть превышает отметку в 10 футов, при этом передвигается полуприседом. Когда встает на задние лапы, то достигает всех 13 футов». Она горько хмыкнула. «Зовется коллекционером за свою привычку хватать своих жертв и утаскивать тех в свои логово. Там эта тварь частично пожирает их, а частично развешивает как свои трофеи. Из-за того, что этот монстр частенько меняет ареал своего обитания, нам довелось увидеть минимум 2 таких логова. Зрелище. И впрямь отвратительное». Сергей кивнул. «Слабости. Привычки. Где его можно найти? Видимо, ты и впрямь собираешься грохнуть эту тварь, коль задаешь столь правильные вопросы. Слабости. Скорее известны сильные стороны. Во-первых, и это самое главное, коллекционер отличается от других мутировавших зверей высоких уровней. Стоит появиться реальная опасность и склеить ласты, как этот урод тут же дает деру. Сергей, мы не просто так посылали просьбы о помощи». Присоединился Рой. «За все время, нам довелось совместными усилиями убивать твари и серьезней, чем коллекционер. Это было возможно из-за того, что сильные мутанты очень редко отступают. Достигнув столь высокого уровня, они словно и люди, обретают чрезмерную самоуверенность и практически никогда не бегут, сражаясь до последнего. Неважно, атаковали они или их, они будут пытаться оставить поля боя за собой. Коллекционер же невероятная сыкла. Мрачно улыбнулась Филли. Стоит нам ухватить его за яйца, как эта поганая тварь впадает в неистовство и пробивает даже самые надежные ловушки. Учитывая же его скорость, прочность шкуры и регенерацию, добить этого урода до конца так и не получилось. Требуется кто-то, способный нанести достаточно урона, дабы замедлить зверя или наоборот удерживать его вплоть до получения им критически важных повреждений. Известно ли, где он может находиться сейчас? Лишь примерно. Покачала головой девушка. Он славится своей нелюбовью долго оставаться на одном месте. Да и свои трофеи он раскладывает сразу в нескольких местах. И не всегда в них ночует. Довольно странное поведение даже для сильного мутанта. Это точно. Некоторые считают эту тварь не мутантом, а самым настоящим демоном. Ведь в отличие от других зверей, этот монстр охотится не за сильными системщиками, а за теми, кто послабее. Словно специально. Хочет доставить как можно больше боли. И да, Рой, я помогу нашему гостю найти коллекционера, Элли. Нет, Рой, все нормально. Она повернулась к властителю, при этом посмотрев ему в глаза. С моей стороны будет настоящим свинством не помочь вам. Неважно, как я к вам отношусь. Если есть шанс грохнуть коллекционера, я должна приложить все усилия, дабы это случилось. Я тронут. Тон некроманта был сух. Я предпочел бы отправиться прямо сейчас. Вы готовы? Дайте мне час. Я только что вернулась с охоты и мне стоит подготовиться. Час. Кивнул Сергей и, развернувшись, вышел из комнаты, оставив напряженных собеседников внутри. Честно говоря, я ожидал худшего. Рой тяжело вздохнул, потерев шею. Все демоны мира, Элли. Я же просил. Да ладно, тебе. Этот убийца, несмотря на свою суть, тот еще душка. Эх, молодая ты еще, зеленая. Не всегда может вести. Осуждающе посетовал Рой. Ой, глава, когда вы начинаете вещать таким тоном, я слышу, как из вас начинает сыпаться песок. Это кого ты стариком назвала, соплячка. Я еще авого. Сергей лениво присел на удачно подвернувшуюся коробку и приготовился ждать. Невольно вспомнилось прошлое с телефонами и интернетом, когда даже самые долгие поездки на метро превращались в часы, наполненные чтением интересных книг. Попытки чтения первых иностранных авторов. Тогда Сергею чуть ли не через каждое слово приходилось использовать онлайн-переводчик. Славные были времена, не то что сейчас. Теоретически даже в это время Сергей мог бы найти работающий телефон и скачать на него парочку книг. Если сильно напрячься, то это могли быть даже русские книги. Но на это все равно не было времени. А когда оно было, предпочтительнее внимательно мониторить окружающую среду на наличие угроз. Ведь никогда не знаешь, с какой стороны последует удар. «Дядя зомби, а почему вы не пытаетесь нас съесть?» Детский голосок за его спиной прозвучал на диво неожиданно. А уж, когда Сергей осознал суть вопроса. Напротив, немого стояла маленькая девочка, которая, бесстрашно задрав свою маленькую головку, разглядывала вечно скалившегося зомби. По чувствам Сергея хлестнуло дикое любопытство. Немого буквально разрывало от десятков вариантов ответов. Все же ситуация для него была, можно сказать, уникальная. В Нью-Ленде никто не подпускал детей к немертвому слуге некроманта. Может, потому что дядя зомби не хочет этого делать. Мертвец неестественно быстро присел на корточки. Не так уж часто ему доводится пообщаться с маленькими людьми. Странно, но это ничуть не напугало бесстрашного ребенка. А я редко разговариваю с зомби. Девочка замешкалась. Наверное, сегодня первый раз. И как же тебя зовут, маленький человек? София. А вас дядя зомби? Немой. Дядя Немой, а почему вы зоветесь немым, хотя можете разговаривать? Ша. Немой в восторге зашипел. Немой очень рад, что София это спросила. История невероятно интересная и захватывающая. Сергею захотелось сплюнуть. Не было сомнений, что зловредный мертвец будет рассказывать не сколько для самой девочки, сколько для того, чтобы позлить самого Сергея. И ведь понимает гад, что я ему ничего не сделаю, если не переходить границ, и пользуется этим. Началось все с одного места, в котором раньше люди покупали еду и разные другие вещи. В одной из комнат прятался, никого не трогая, беззащитный, маленький зомби. Ему было страшно и одиноко, ведь он только-только появился на свет. Как вдруг к нему внутрь, совершенно без спросу, ворвался злой человек. София. Испуганный крик женщины прервал намечающуюся историю. А ну отойди от этой твари немедленно. Миссис Эмма, мы же просто общались. Я сказала отойди от него. Властитель. Немой повернулся к некроманту, лениво наблюдавшего за этой сценой. Можно мы заберем эту девочку с собой? Она интересная и мне понравилась. Обещаю, об этой я буду заботиться лучше предыдущей. Благодушное настроение Сергея сдохло в страшных корчах. Видимо, он все же поторопился считать, что Немой знает ту границу, за которую не стоит переступать. Властителю для всей полноты репутации не хватало только славы похитителя и убийцы маленьких девочек. А судя по пепельному лицу то ли воспитательницы, то ли родственницы, до этого оставались считанные секунды. Прямо сейчас она хватала в ужасе ртом воздух, но осталось недолго до того момента, когда она разродится диким криком. Поэтому стоило как можно быстрее вмешаться, пока не случилось непоправимого. Не стоит слушать слова моего слуги. После того, как он научился говорить, Немой не всегда понимает, когда его шутки превращаются во что-то недопустимое. Сергей без всякого выражения смотрел на упавшего и содрогающегося от ментальной боли зомби. От лидера повеяло злорадством. Повелитель простых зомби далеко не раз получал подобное наказание, так что отлично представлял себе те ощущения, что испытывал его соперник. Сергею уже не доставляло никакого удовольствия эта процедура. Скорее ему было даже неприятно. Но он отлично понимал, что если не обозначить эту границу, то в дальнейшем Немой может наломать таких дров, что уже никак не разберешь. Поэтому кроме слов мужчине иногда прибегать и к живительному ремню. То, что не усваивалось через голову, неплохо вбивалось и через жопу. «Я смотрю, вы тут времени не теряли. Это время выбрала Элли для того, чтобы появиться». Миссис Эмма, оглядываясь, поспешила увести ребенка прочь. Судя по ее виду, она не до конца уверилась, что шутка Немого и впрямь являлась шуткой. А это... процедура, не снизит ли его боевого потенциала, все же нашла подходящее слово Элли. Нисколько. Я бы даже сказал, она пойдет ему на пользу. Сергей отпустил контроль. Немой тут же, как ни в чем не бывало, ловко вскочил и начал кланяться. Простите, великий господин. Презренный раб обещает, что этого больше не повторится, или все же не пойдет. Глава 11. С каждым найденным пустым лежбищем монстра Элли становилось все мрачнее. Ее невероятно сильно задевали ее неудачи. Особенно этому способствовало молчание властителя. Тот никоим образом не комментировал ее путь, но от этого ей еще больше виднелась хитрая издевка. Сергей не был слепым и отлично видел, что происходит. Поэтому сразу предупредил Немого о последствиях за очередную шутку или высказывание. Немой, чуть ли не светясь от верноподданнических чувств, пообещал вести себя тихо. Что, правда? Совершенно не обманула некроманта. Чрезмерно умный зомби уже давно научился искусно подделывать эмоциональную составляющую своих ответов. Поэтому мог с честнейшим лицом врать напропалую. Но врать своему хозяину он отваживался крайне редко, понимая цену доверия. Подобное не могло происходить слишком долго. Все же девушка была опытным охотником, следовательно, знала окружающие территории на 5 с плюсом. Тихо. Элли сделала знак рукой, заставляя Сергея пригнуться. Осторожно двигающиеся рядом зомби распластались на земле. Особенно Папай. Его рост был слишком велик, поэтому он был излишне приметным. Недавно он был здесь. Ноздри девушки неестественно затрепетали, втягивая новые запахи. Властитель за ее спиной ухмыльнулся. Ему не надо было стоять рядом, дабы знать, что ее лицо уже значительно отличается от человеческого. Вот и появилась родственница Руквуда. Правда, если он волк, то она, вероятно, кто-то из пёсьих, или может какой-нибудь койот. Черт никогда не интересовался классификацией семейства собачьих. Кто же знал, что это может стать столь важным? С другой стороны, вскоре все станет ясно. Заметить странное поведение девушки не составило никакого труда. И хоть та старательно отворачивалась от Сергея и использовала свои навыки, лишь стоя к нему спиной, вот только она не учла, что те же зомби спокойно могут отправлять ему изображения. Смотря на измененные скулы, неестественно голубые глаза и показавшиеся из-под губ клыки, Сергей не видел ничего милого или приятного. Лишь в детских мультиках зверолюди могут выглядеть приятно для глаза.